Глава 20. Уезжая, родители пребывали в прекрасном расположении духа. Они воочию убедились в элитности колледжа и в том, что я обзавелась здесь друзьями и даже любимым парнем. Но оставались настороженными по отношению к Таше. Когда я попыталась объяснить им, что свой коктейль из успокоительных и возбудительных препаратов соседка по комнате принимает исключительно с целью поддержания высокой успеваемости, мама и папа хором запричитали, что их устроит любая моя успеваемость, включая отчисления, лишь бы я не вознамерилась заплатить такую же цену. Мне, однако, эта мысль уже не казалась очевидной. Сейчас возвращение к мытью посуды в кафе, когда я побывала в ином мире, совершенно не прельщало. Теперь, когда я узнала о тайной изнанке известного, житейские заботы вряд ли могли бы надолго привлечь мое внимание. Несмотря на происходящие ужасы, я, не отдавая себе в этом отчета, была счастлива, что моя судьба повернулась именно в этом направлении. Кейн на рассказ о происшествии в ванной лишь бровь изогнул и многозначительно посмотрел на солнце. И без расшифровки стало ясно, что вариант, при котором я все-таки стану бесценной жертвой и на том его бессонной ночи закончится, он не рассматривал как самый худший. Но поговорить по душам с ним не выходило. Кэти теперь почти постоянно крутилась рядом, чем выводила меня из себя. Теперь я не могла заставить себя легко общаться с девушкой, которая еще и совсем недавно мне очень нравилась. Потому, когда у нашей группы отменили занятия, попыталась отыскать себе укромное место, чтобы дождаться друзей. В лаборатории одна я идти бы ни за что не решилась. Гулять по учебному корпусу тоже желанием не горело. Натренированные Стивенсом и поддержанные Кейном агрессивные шимпанзе только ждали повода застать меня в одиночестве. Вряд ли они решатся сделать мне что-то ужасное, но Кейн своим поведением будто выдал им визу на мелкие неприятности. Настроение ввязываться в неприятности я в себе не обнаружила. Потому выбрала библиотеку, там хотя бы можно отсидеться в тишине. Но, заметив Кейна у двери его возлюбленного складского подвала, не задумываясь, свернула туда. Он опять решил пропустить занятие, а я, наверное, мне просто не хотелось задумываться, зачем я иду за ним. Прикрыла за собой скрипящую дверь и всмотрелась в световой круг внизу. Кейн лежал на старом диване, свесив ноги со спинки, и смотрел на меня без тени улыбки. Он молчал, когда я осторожно спускалась к нему. Молчал и тогда, когда я пододвинула один из ящиков ближе и уселась в 2 метрах в стороне. Казалось, что Кейн просто обязан попытаться выгнать меня, как всегда это делал, но он почему-то просто смотрел и молчал. «У нас занятия по математике отменили», – я нарушила тишину. «Мистер Ривер заболел, и потому сегодняшняя моя встреча с ним тоже отменяется». Кейн молчал, только голову немного повернул, чтобы продолжать смотреть на мое лицо немигающим взглядом. «А ты прогульщик», – я улыбнулась. «Кстати, Кэти сейчас тоже свободна. Удивлена, что она не с тобой». Я уж решила, что со мной наотрез отказываются разговаривать. Игнорируют после ссоры, словно мы дети, не поделившие игрушку. Но после длинной паузы Кейн все же произнес: «Удивлена или обрадована? Давай только честно». Намекает на мою ревность, существование которой сложно отрицать. «Да, меня вывело из себя зрелище, когда сегодня перед первой лекцией Кейн приобнял Кэти и поцеловал ее в висок. Притом глянул на меня, оценивал реакцию. Скорее всего, и это утреннее событие, и последний вопрос являлись только следствием практического интереса, а не флирта. Я кивнула, принимая предложение об искренности. Удивлена и обрадована, но не будем акцентировать на этом внимание, Кейн, потому что ты мне совсем не нравишься, так что духи своего не добьются». Он чуть уловимо прищурился. «Не нравлюсь или не должен нравиться?» Вопрос слишком сложный, и Кейн сам это знает. И то, и другое. Сменим тему? Давай. О чем ты хочешь поговорить? О Кэти и твоей ревности ты не хочешь. О твоих чувствах Дастину не хочу я. Похоже, самка человека, у нас с тобой нет ни одного вопроса, который можно обсуждать. «Так зачем ты ходишь за мной?» Я поморщилась от того, насколько прозвучавшее было правдиво, но и сдаваться не намеревалась. «Не будь таким, Кейн. Если меня все-таки не прибьют духи, то нам придется общаться, так или иначе. Потому давай начинать пытаться». Он вздохнул, потом сел и откинул голову на спинку. «Хорошо. Расскажи тогда о чем-нибудь нейтральном». «О чем?» «Мистер Такер видел тебя голой?» Я фыркнула, но была благодарна за то, что он на самом деле пытается, пусть и в таком привычном для себя русле. «Нет, я завернулась в полотенце. Это единственное, что тебя заинтересовало во всем произошедшем?» «Не единственное, но на остальное и ты не знаешь ответов». Я пожала плечами. «Дастин предполагает, что духи играют друг против друга. Одни хотят сделать из меня бесценную жертву, другие – убить до того. И все потому, что Дастин в меня влюблен. Видимо, в жизни не бывает таких подарков, как самый лучший парень на свете, без подвоха». «Дастин в тебя влюблен», – зачем-то повторил за мной Кейн. В груди слабо сжалась от скрытого подтекста, что он имеет в виду. Просто продолжает, что чувства брата искренние или имеет в виду не только Дастин? Интересно, Кейн влюблен в меня или мне просто в эту самую секунду очень захотелось, чтобы так оно и было? Однако в очередной раз он удивил, пояснив мысль совсем не так, как я успела себе представить. Повторил: «Дастин в тебя влюблен. Это какая-то болезненная привязанность, которую я не способен ни объяснить, ни представить. Притом не сомневаюсь, что она самая настоящая, потому что слишком хорошо его знаю, практически как себя самого», – он усмехнулся. «Дастин влюблен, но вряд ли ты влюблена в него». «Что?» Хоть горло и сжалось, но я все-таки выдавила вопрос. «Я думаю», – бессердечно продолжал Кейн, «что он просто нравится тебе. И только по тем же причинам, по которым нравится всем остальным. Дастин не может не нравиться, вот и все». Вскочила на ноги и затрясла головой. Возможно, я выглядела бездумной болванкой со встроенными звуками, но сейчас идиотизм моего вида беспокоил меня меньше прочего. «Что?» Но ждала я помощи не от того человека. «Точно! И именно поэтому наше с ним внушение не дает полного результата. Если человек внутренне готов, то внушение работает безупречно». «Подожди!» – я вскинула руку, останавливая от еще худшего продолжения. «Хочешь сказать, что внушение не работает, потому что Дастин мне просто нравится, но ничего более серьезного нет?» «Дошло?» Кейн криво улыбнулся, будто и сам был не рад найти именно такую разгадку. «Но я пыталась рассуждать дальше. И внушение не работает, потому что к тебе я испытываю настоящую...» Я растерялась, подбирая правильное слово. «Влюбленность, любовь» — какие громкие неподходящие слова. И Кейн, уловив мое замешательство, уверенно выбрал сам. «Страсть». «Да, я так думаю. Понимаешь, тебе могут внушить какие-то чувства, я или духи, но в тебе была внутренняя готовность к ним». «Что?» Теперь я еще и по-дурацки отвешивала челюсть. Он, похоже, устал терпеть мою непроходимость, потому тяжело вздохнул, но вдруг собрался. «Точно, так и есть. Дастин тебе нравится, потому что не может нравиться, а ко мне неожиданная страсть, потому что это запрещено. Точно, я придумал выход. Давай переспим». На этот раз многократно повторяемый вопрос вышел с истерическим визгом. «Что?» Кейн переместился ко мне, я даже не вздрогнула, истратив всю энергию на осмысление. Он наклонился так, чтобы его глаза оказались на уровне моих, и заговорил быстро. «Я серьезно. У меня страсть, у тебя страсть. И я знаю единственный способ от нее избавиться. Запретный плод и бла-бла-бла. Усиление желания от того, что не можешь получить. Мы так и будем смотреть друг на друга, пока не избавимся от накопившихся эмоций. Пара оргазмов, и все, дело сделано. Влюбляться я не умею, зато в курсе, что страсть со временем проходит. Один раз, максимум два, и после этого мы наконец-то перестанем друг от друга зависеть. Вернешься к своему Дастину, будешь любить его уже без лишних мыслей». Я хлопала глазами, в ушах зашумело. Кейн говорил какую-то бессмыслицу, но, очевидно, сам в нее верил. Глупость! Но в ушах шумело от одной только мысли. Один раз, максимум два. Мой голос звучал глухо, словно со стороны. «Ты в своем уме? Как же я буду с твоим братом после?» «А-а-а!» – разочарованно протянул Кейн, но плечи мои так и не отпустил. «Врать и притворяться ты тоже не умеешь?» «Какие же вы люди недоделанные!» «Ну нет, он не может всерьез надеяться, что я на подобное отважусь. Даже если бы знала точно, что это как лекарство от всех проблем, все равно бы не смогла. Он смог бы, в этом я почему-то даже не сомневалась». «Кейн, ты омерзителен в своем эгоизме!» «Спасибо. Ну так что?» «Нет». «Да, Лорен, да, нет!» Все-таки внушение работало. Именно оно позволило собрать всю силу воли и оттолкнуть Кейна от себя. Пусть даже внутри от этого все разрывалось. Он отступил на шаг, но продолжал смотреть в глаза пристально. И повторил таким голосом, что внизу живота скрутило. «Да, Лорен». «Нет, Кейн, послушай, я просто не смогу». «Как сейчас, тоже не сможешь. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы этот вопрос не закроем». «Мы не закроем его таким образом». Злость перекрывала недавнее волнение. Злость такой силы, что щеки начали гореть, а на глаза навернулись слезы отчаяния. «Не получится так. Может быть, тебе это только и нужно, но я не смогу потом смотреть ни на тебя, ни на Дастина». «Мне плевать», – он привычно коротко пожал одним плечом. «Как-нибудь с собой справишься. Или не справишься и укатишь домой. Главное, что мне станет проще». И ведь я прекрасно знала, что стоит ему только шагнуть ко мне, коснуться губ, как весь мой здравый смысл улетит к чертям. Именно поэтому, не боясь выглядеть истеричкой, я буквально побежала к выходу. Кейн не последовал за мной, но я физически ощущала, что, глядя мне в спину, он улыбается. Что втемяшилось ему в голову? Когда мы возвращались в Ноксвиль, снова переселяясь в особняк Харрисов, я поймала всего лишь один взгляд в зеркале заднего вида. Короткий, ничего не значащий взгляд, но заполнивший меня непонятным ощущением по самое горло. Кейн, если он вообще говорил всерьез, надо мной всесилен. И из-за моих никак не поддающихся внушению чувств, и из-за возможности манипуляции моим сознанием по его прихоти. И теперь мне стало страшно. Почти так же, как при первой встрече с духом. Страшно до одури, до путающихся мыслей от того, что впереди зияет неизвестность и полное бессилие с моей стороны. Однако этот новый ужас, страх перед Кейном, был качественно иным. Он, как и любой другой, парализовывал, но при этом и вызывал смятение. А что, если я на самом деле хочу подобного поворота событий? Именно так, чтобы Кейн меня вынудил, заставил внушением, а что наступит после, пусть горит синим пламенем. Чтобы решил за меня, взял практически силой, принудил, а я бы просто поддалась, хоть немного уменьшив груз на совести. И все же, улучив минуту после ужина, когда остальные убирали посуду, а Кейн по своей царственной привычке во всеобщем труде участия не принимал, поспешила за ним. Он только остановился на лестнице, медленно развернулся и приподнял бровь. Если бы рекламщикам понадобилось распиарить воплощение иронии, то лучшего кадра они бы и не сыскали. Я, несмотря на то, что мысли тревожили меня уже долго, я так и не смогла четко сформулировать свою реплику. «Кейн, я, видимо, хотела о чем-то спросить?» Нет, предыдущий кадр рекламы иронии с треском уступил место теперешнему. «Да, хотела попросить тебя, не внушай мне ничего подобного». И не собирался. Он словно был удивлен. И я тоже, его твердой уверенностью в ответе. Кейн обладал миллиардом недостатков, но склонность к лжи в их числе не присутствовала. «Серьезно?» – уточнила по инерции. «Конечно. Если бы я хотел вызвать к себе ненависть, то нашел бы множество других способов. Но мне невыгодно, чтобы ты меня возненавидела. Мне нужно избавиться от страсти к тебе, получить и на том успокоиться. Тебя получить, а не твою покорную душу». От циничной формулировки я немного отрезвела, закатила глаза к потолку и устало выдохнула. Ладно, мне только это и нужно было знать, что никаких запрещенных приемов не будет. Запрещенных приемов? А о чем ты, девушка брата? Ты же сама едва держишься. Куда тебя еще толкать? Чушь! Вскрикнула я и спонтанно обернулась, но Дастин оставался на кухне. Оттуда слышался смех. Это просто тупое желание, и оно не имеет ничего общего с настоящей страстью. «Правда?» Выражение его лица сложно описать привычными эпитетами. Изогнутая бровь и едва сдерживаемый смех. А в глазах черные демоны бьются в истерике. «Нет, Кен не подходит для рекламы иронии. Он бог сарказма. Если бы сарказм был олимпийским видом спорта...» Поскольку я начала краснеть, то нервно отмахнулась и поспешила вернуться на кухню. Вслед расслышала... «Ну, раз ты так в себе уверена, то и запрещенные приемы не помешают». «Боже, я обеспечила ему приподнятое настроение на неделю вперед. Даже странно, что стены не тряслись от его хохота». Дастин, вытиравший тарелки, лишь взглянул на меня и сразу нахмурился. Я пыталась хотя бы не трястись так, очевидно. «Вы снова с Кейном поссорились?» «Да». Он рассказал, как ты облила его грязной водой. Молодец. Да. Лорен, все в порядке? Да, просто он невыносим. Кейн невыносим, подтвердил Дастин, да и Таша со Стивенсоном согласно закивали. Прости ему его невыносимость, Лорен. Я улыбнулась, но изнутри по ребрам омерзительно что-то скреблось, как если бы я заперла там охапку озверевших кошек. Именно это неприятное чувство и заставило меня притвориться спящей, когда Дастин вышел из душа. Близость с ним я сейчас и представить не могла, а даже если бы могла, то это стало бы настоящим извращением, потому что язвительная ухмылка Кейна из головы не выходила. Запрещенные приемы были. Возможно, я сама и спровоцировала его на ход конем. Кейн этой ночью не спал, потому что я не видела кошмаров. Я видела совсем даже не кошмары. При всем я понимала, что мне это только снится. Но ощущения оказались такими же реальными, как в щедро даримых Кейном ужастиках. Он лежал рядом и смотрел мне в глаза. Я сама протянула руку к его щеке, а потом скользнула дальше, погружая пальцы в волосы. И застонала. Кажется, я с самого первого дня мечтала просто коснуться его волос. Я знала, что это всего лишь сон, но при этом наслаждалась каждым мгновением. Он не целовал меня, я целовала его. Он не брал, но я жалась к нему все ближе и ближе, а внизу живота стягивала тугим узлом. Он не позволил мне многого, наоборот, отталкивал, сдерживал, а потом вообще опрокинул на спину, задрал футболку, наклонился и коснулся кончиком языка буквы «Кей» на моем животе. Я выгнулась навстречу и очнулась, едва не закричав полный голос от отчаяния. Дастин спал рядом, но сразу открыл глаза. «Что случилось?» «Ничего, кошмары. Голос дрожал, как и все тело. Этот мандраж скрыть было невозможно, потому я решилась соврать». Дастин обнял меня и прижал к себе. «Все-таки нужно попытаться установить в комнате брата какую-то изоляцию. Есть же разные материалы, глушащие радиоволны. Может, и его хоть немного приглушат». Я дрожала еще долго, но теперь не от возбуждения, нервы сдавали. Кажется, вся эта страсть невнушенная, потому что она не слишком похожа на страсть. Вероятно, мне достаточно одного поцелуя, чтобы больше ничего не хотеть. Я просто хотела его целовать. Перед завтраком хватило лишь одного вопроса, чтобы понять. Кейн помог моему сну присниться. «Как спалось тебе, подружка брата?» Я не ответила. Кейн подкинул мне видение, чтобы посмеяться или что-то продемонстрировать. Запрещенный прием вполне в его духе, особенно после моего вызова. Подлость, а именно подлости и следовало ожидать с таким противником. Но злости в ответ не возникло, потому что чисто теоретически подобный сон мог вызвать и мой воспаленный разум. Кейн просто обозначил этот пункт, чтобы я сама в нем не сомневалась. Нам лучше вообще не общаться, и уж точно нельзя оставаться наедине. Его спокойная, равнодушная холодность подталкивала и к другим мыслям. Нет, он как раз не мучается, не страдает каждую секунду, когда видит меня. И вряд ли Кейн притворялся, когда серьезно говорил о необходимости присмотреть за Кэти. Духи могли положить на девушку глаз не случайно. Возможно, что его даже отчасти заботило ее благополучие. Или его заботило то, как ее благополучие скажется на нашем? Но он рассуждал рационально и обдуманно, эгоистично и цинично, как всегда было. Он каким-то образом вынырнул из этой эмоциональной мути, оставив меня в ней одну. День прошел в том же самом тягостном напряжении. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, только думать и думать, и еще наблюдать. Кейн, по всей видимости, прекрасно осознавал, в каком я состоянии. Ему достаточно было сделать только один шаг, а не подкидывать мне реалистичные видения еще вчера в складском подвале. И он его не сделал. Не потому ли, что не собирался? Не потому ли, что не нашел лучшего способа меня оттолкнуть? Чтобы я больше не захотела с ним общаться и преследовать его? Он отыскал выход для себя, показал мне, что будет, если я не успокоюсь. Худшей участи, чем остаться в одиночестве по эту сторону страсти, я и придумать не могла.